Глава 11. Он был на любителя. «Так куда мы идем?» — уточнила я, держа в руках фату и свадебное платье. Не то чтобы я к нему прикипела, побоялась оставить наряд, расшитый драгоценными камнями, без присмотра. Думаю, в реальном мире этих камней хватило бы на несколько безбедных жизней. Стоит отдать должное. Батюшка с дядюшкой не поскупились на свадебное одеяние. «Туда!» – Валя махнула рукой, указывая направление. «А что там?» «Общежитие». «Мужское?» – уточнила я недоверчиво. «Не могу сказать, что была ханжой, но мало ли, какие в этом мире законы. К примеру, нельзя оставаться наедине с мужчиной или заходить в его спальню». Я точно не пеклась о чести Юстины, продуманной и наглой. Просто боялась, что меня вновь попытаются выдать замуж или что похуже. Смешанное. Хорошо. А чьи это портреты? Поинтересовалась я, когда мы шли по галерее. Из массивных рам за нами следили в большинстве случаев мужчины, но встречались и женские изображения. В основном ректоры и профессора Академии. Посмертные? Нет. Почему? Хмуро уточнил Валёк. А где кот? Задала я резонный вопрос. Он ухмыльнулся. Прошли. Ты не обратила внимания. Да, обернулась я и осмотрелась. Странно. Кота трудно пропустить. Но не невозможно. Хмыкнул он и нахмурился, всматриваясь в пустое помещение. «Ладно, идем. «Угу», — крякнула я под тяжестью свадебного наряда в руках. «Страшно представить, сколько он весит». Валя сделал вид, что не слышал моего хриплого дыхания и не замечал, как я отстаю, перебирая короткими ножками, в сравнении с его, великанскими, так еще и закованными в туфли на высоком каблуке. «Пришли», — сообщил он, резко затормозив у одной из дверей. «Это твоя комната?» – спросила я. «Нет, конечно. Ты просила время. Ты его получила». С этими словами он постучал по резному полотну и одним движением извлек шпильку из моих волос. «В долг оплаты». «Эй, ты куда?» – выкрикнула я, глядя на удаляющуюся мужскую спину. «Эй!» – я попыталась догнать его, но едва не упала, наступив на подол платья, что волочилось уже по полу. «Ты обещал!» «Ой!» – протяжно пискнула и рухнула кому-то в ноги. Судя по серебристым сапожкам, кому-то женского пола. «Добрый день!» Голос владелицы сапожек звучал, как мелодичный перелив хрустальных колокольчиков. Я совершенно некрасиво приоткрыла рот и задрала голову. «Добрый день!» – ответила я. «Ужас какой!» «У Юстины не голос, а какое-то карканье!» «Чем я могу вам помочь, юная леди?» Эльфийка придирчиво меня осматривала, хмурилась, кривилась, приподнимала удивленно тонкие светлые брови, но все равно была прекрасна. Да я готова была душу продать за подобную внешность. Хотя, хватит. Мне бы вернуть прежнюю. «Ну...» Покрякивая, я поднялась на ноги, чувствуя, как ноют колени. «Вал... и... вал... о...» Я так разволновалась, что не могла вспомнить имя этого проходимца. «Валрион?» — подсказала эльфийка. «Да, он! Без рубашки который!» Я чуть подбросила наряд, удобнее перехватывая. Произошло недопонимание. Мной было принято решение вывалить все быстро и честно, пока есть возможность. Вариантов-то у меня было немного, да и не было их. С ректором. Возможно, я его обидела, но я и не думала, что милой Кисе доверят управлять академией. Не сказала лишнего, усомнившись в его здоровье. Ректор выгнал меня, я встретила Валриона. Не стала вдаваться в подробности этой встречи. Попросила помощи. «А он привел, получается, к вам». Тут состроила жалостливую улыбку и перевела дыхание. «Как интересно». «Проходи». Эльфийка распахнула дверь и посторонилась, пропуская меня. «Спасибо», — поблагодарила я. «Можете положить платье на тахту». травяного отвара?» «Не откажусь», — согласилась я. «Это ведь хороший признак, когда приглашают за стол». «Меня зовут леди Арадели Станойя». «Юстина», — представилась я, чуть не откусив себе язык, когда захотела назвать свое настоящее имя. «Юстина Маргарита Элейн, первая дочь и наследница плодородных земель». К собственному удивлению, я запомнила полный титул. «Графиня». «Да, я знаю. А у вас заметка на первой странице «Имперской правды». «Ничего себе!» – ахнула я. «Вот это скорость!» «Да-да», – эльфийка засмеялась. «Не каждый день невеста сбегает из-под венца. И даже не каждый год. Присаживайтесь». Из небольшого навесного ящика она достала глиняную банку, две кружки и принялась колдовать. Вот другого слова я не могла подобрать, наблюдая за ее плавными движениями. «Если хотите почитать, газета на столике у окна. Только-только пришла». «Спасибо», — поблагодарила я вновь. «Честно говоря, не особо хочу читать», — призналась я, вызывая искренний смех эльфийки. «Охотно верю, но иллюстрация в статье отменная. Кстати, она принялась разливать кипяток. Сколько ему?» «Кому?» «Вашему жениху. Ему хотя бы меньше 70». «Да», — заверила, — «он молод». «Так какой же в нем изъян, раз благородная леди решилась на подобный шаг?» «Ой, ну, в общем, мой ум наполнили слова точно неподходящие благородной леди. Он был на любителя». «Как вы тактичны». «Портрет неказистого юноши там тоже присутствует. На вашем месте я бы выразилась острей. Пейте». Я даже не заметила, когда прекрасная эльфийка успела подать на стол блюдо с пирожными и фруктами. «А вы?» – спросила я, когда она надела поверх белоснежной туники подобие плаща. «Мне нужно отлучиться на пару минут. Вы ешьте, моя дорогая. Я скоро вернусь».